Глава 29. Лика. Майстр так и не дал ответ, зато задал свой вопрос, на который я ответила, не раздумывая. Я была слишком ошарашена ответом мужчины, что никак не могла собраться с мыслями и оценить происходящее, насколько он меня поразил. «Тайрат что-то рассказал тебе о Райрах?» — спросил Трейс, делая крохотный шаг ко мне, словно подкрадываясь. Не сразу я сообразила, что настала его очередь задавать вопросы. Впрочем, кажется, его интерес был совершенно безобидным. «Лишь что я могу создавать белые дыры», — ответила я, сама же ожидая ответа на свой предыдущий вопрос. Я и в самом деле надеялась, что, получив от меня информацию, майстер все же расщедрится и не оставит меня в неведении. Но он лишь кивнул. Просто кивнул, скользя взглядом по моему растерянному лицу. И он словно наслаждался моим видом. А я глупо надеялась на продолжение этой игры. Наивно. Майстр же просто изучал, с откровенным любопытством, которое не скрывал. Его карие глаза настолько завораживали своим интересом, что я находилась в замешательстве от поведения своего супруга. Но в следующую же секунду майстр смог удивить меня еще сильнее. Вмиг он оказался непозволительно близко, на долю секунды касаясь своими губами моих. Я даже не поняла, как вообще это произошло. Он просто прижался, вызывая уже знакомый энергетический взрыв между нами. Разряд прошил, но в этот раз подействовал не так, как тогда. Майстер не стал выглядеть как-то иначе. Зато я вдруг почувствовала какую-то тягу. Странную, необъяснимую, словно что-то связывало меня с ним. И снова лишь миг, за который я толком ничего не успела понять. А когда пришла в себя, оказалось, что стою в объятиях майстра, позволяя ему обнимать меня. Это привело меня в чувство, я моментально выпуталась из его объятий, отступая. «Что ты творишь?» — возмутилась я. — Ты можешь воздействовать так же, как и Дарханец? — Вовсе нет. Покачав головой, ответил он, а после кивнул в сторону выхода с террасы. — Пойдем, я отведу тебя к Шейру. Попытался сменить он тему, но я хоть и пошла за ним, но не отстала с расспросами. — Что это было? И не говори, что дисбаланс. Меня к тебе, наоборот, тянет и не отталкивает. Вцепившись пальцами в рукав его костюма, требовала я от него ответа. «Тебе об этом еще рано знать», — невозмутимо ответил он. «Что значит рано?» — воскликнула я негодующе. «То есть дальше будет еще хуже? Я не собираюсь становиться твоей рабыней, учти. Тем более, я как Райра тебе бесполезна. Лучше скажи, как разрайриться?» «Это невозможно», — отрезал он. «Тогда просто не мешай мне жить и устраивать свою личную жизнь», — заявила я, решив таким образом выбить себе свободу. «Ты не понимаешь, о чем просишь». Успела заметить я усмешку на его лице, словно сказала какую-то глупость, несуразную, но я так не считала. «Ты невыносим. Прекрати скрывать от меня все. Объясни, в конце концов, в чем дело, что ты скрываешь?» Дернула я его за руку, заставляя остановиться и обернуться. Слишком резко, что я не успела вовремя среагировать. Миг, и он вдруг склонился, а я не успела отшатнуться, ведь его руки оказались на моих плечах, привлекая ближе. А губы в считанных миллиметрах от моих. Я запросто ощутила его горячее дыхание и разглядела в наглых глазах майстра откровенную насмешку. «Моя дорогая, ты моя, и этого ничего не изменит. Возможно, я подумаю над тем, оставить с тобой рабов в качестве слуг или нет, но свободы не дам, ты моя, Райра!» Посмел заявить на меня свои права мужчина. А мне захотелось хлопнуть себя по лбу и посильнее. «Да я просто нарасхват!» То один, то теперь еще второй. Осталось только Файну подобно высказаться, и я буду в полном ажуре. Благодаря Трейсу, Шейра мы нашли очень быстро. Армянец находился в панике. Файн, который был постоянно с ним на связи, тоже в ужасе бегал по улицам. Ища, собственно, меня. Моя пропажа знатно напугала мужчин. Но мне ничуть не было стыдно за то, что я нашлась не сразу. По сути, я все же была не одна все это время. Стоило признать, что от Трейса я больше не чувствовала опасности. Да и в связи с новыми обстоятельствами, в принципе, даже не понимала, а стоит ли его вообще бояться. Детей родить ему не смогу, да и он не сильно рвется меня пленить. Мало того, выдавал мне ценную информацию, хоть и кусками. Конечно, было непонятно, что он задумал, но я планировала выяснить это как можно скорее. «Лика!» Стоило Шейру увидеть меня, выдохнул он, сгробастывая свои крепкие объятия. «Со мной все хорошо», — торопливо успокоила я Барса, тщетно пытаясь выпутаться из его объятий. но это было заведомо бесполезное занятие. Стоило смириться и пережить этот период проверки на мою целостность. «Не советую терять ее еще раз, армянец», — подал голос откуда-то из-за спины майстр. «У такого проступка могут быть последствия даже для тебя, хранитель кинжала вечности». А после, не дождавшись от принца ответа, удалился, скрываясь в толпе. «Я ему не говорила», — торопливо пробормотала я, сама удивляясь тому, что глава Межгалактического совета в курсе наличия реликвии у его высочества. «Это неважно. От него невозможно ничего скрыть, Лика, это же майстр. Он в курсе любой мелочи». Пожал плечами мужчина, крепко беря меня за руку и ведя за собой. «И это пугает», — отозвалась я, следуя по пятам за армянцем. «Не стоило теряться вновь. Сомневаюсь, что мне вновь улыбнется удача, и я встречу майстра. Лучше вернуться обратно в отель и дождаться утра». Но мы особо не успели отойти от места встречи, как я увидела спешащего к нам Файна. Мой остроухий недоэльф выглядел очень взбудораженно, так же, как и Шейр, захватывая меня в плен своих объятий, но лишь на пару мгновений, чтобы после отстраниться и внимательным взглядом окинуть меня. «Я почувствовала, что вы были напуганы, госпожа. Вы целы?» Сжимая мои плечи руками, спросил он. «Все нормально. Со мной был рядом тот, кто смог спасти от группы назойливых кармианцев». Поспешила я успокоить Лерина. «Она Десимарани», — пояснил Шейр в ответ на недоуменный взгляд Файна. «Он был здесь?» Явно не ожидая такого, спросил Ушастик. «Ты еще удивляешься этому? Она его жена. Он будет контролировать ее перемещение постоянно», — хмыкнул Шейр, а я повела плечами, и в самом деле чувствуя себя под постоянным наблюдением. «Не напоминай мне про это», — невесело ответила я. «Давайте уже вернемся в отель и отдохнем. Кажется, я нагулялась и теперь засну даже под общемировой хор». Спорить со мной не стали, поэтому совсем скоро мы оказались в наших апартаментах, где я и в самом деле вырубилась практически моментально. Причем настолько крепко, что утром мужчины будили меня целых 15 минут. Лишь напоминание о встрече с Райерой помогло поднять меня. Но если бы это было единственной новостью за утро, ведь я толком умыться не успела, как раздался стук в дверь. И когда вышла из ванной, то обнаружила на диване в гостиной незнакомого гармианца. Да, похожего на одного из тех, кто вчера приставал ко мне на улице. «Госпожа, это раб госпожи Олесии. Райры, как и вы», — пояснил Файн. «И она приглашает вас сегодня на ужин, на котором состоится закрытый аукцион. Моя госпожа будет рада познакомиться с вами, драгоценная Райра», — добавил гармианец. «И поэтому передала вместе со мной привилегированный билет». Право на покупку любого выбранного вами товара без торгов. Передавая мне золотую голографическую карту, произнес мужчина. Надеюсь, вы оцените этот подарок по достоинству. Еще бы, хотелось ругнуться, но я лишь растянула губы в приветливой улыбке, словно была без ума от столь щедрого подарка. Сама же костерила, на чем свет стоит эту Райру. И черт же меня дернул прилететь сюда навстречу с ней. Оно мне надо было. Что мне теперь с этой привилегией делать? От нее можно хоть как-то отказаться, чтобы не обидеть заносчивую Райру? Теперь понятно, почему она не должна мне понравиться. Это Олесия, местная работорговка. А я всю Трейси виню в притеснении Райр. Похоже, все немного не так, как мне представляется. И в этом мне предстоит убедиться в скором времени. Все время до вечера я откровенно скучала. Заняться было нечем. Я уныло тыкала пальцем в голографический экран на стене, разглядывая картинки из новостных источников Эораты. Половину текста не понимала, так как большинство статей было написано на местном языке, без функции переводчика. Поэтому тупо рассматривала разнообразных представителей рас, которые посещали эту развлекательную планету, пока не наткнулась на симпатичную блондинку в очередной новости. Шейр, что проходил мимо, заметил мой интерес. «Это Олесия, по крайней мере, здесь так написано», — сообщил он мне неожиданную информацию, заставив меня встрепенуться. «Так мы к ней идем?» «Видимо, да. Тут как раз про предстоящий аукцион информация. Будет много товара с различных планет. И что это уже пятые масштабные торги, проводимые Олесией». Опершись руками об спинку моего кресла, прочитал главное Барс. «Боюсь, мы не подружимся», — нахмурилась я. «Почему? У тебя тоже есть рабы? Точнее, уже один раб. Думаешь, ты слишком отличаешься от нее?» Явно потрунивая надо мной, спросил армянец. «Конечно. Я не желала обзаводиться двумя вредными и наглыми рабами. Они сами ко мне прицепились». Хмыкнула я, откидываясь на спинку кресла и запрокидывая голову. Наши взгляды встретились, и я с удовольствием отметила его негодующий взгляд. «Разве я не права?» — добавила я, откровенно издеваясь над мужчиной. «Не понимаю, почему из всех женщин я выбрал тебя?» — посмел посетовать он, а я рассмеялась. Сама не понимала этого. Считала, что, получив свободу, Шейр первым делом бросит меня и полетит на Армиан. Но он остался рядом, особо не объясняя причин своего поведения. А я была рада. Вот только боялась показать этого. Боялась признаться Шейру и самой себе в чувствах. Ничего не знаю насчет тяги к Трейсу, которая должна меня одолевать, ведь я на него зарайрилась. Но к Файну и Шейру меня не просто тянуло. И дело было вовсе не в браслете, который мог воздействовать на меня. Я сама не могла мысли допустить о том, чтобы расстаться с ними. И кажется, не только я была зависима от этих отношений, но и сами мужчины были того же мнения. Вечера я еле дождалась. И в особняк Олеси чуть ли не бежала, образно, конечно же. На самом деле за нами прибыло местное транспортное средство, больше напоминающее самоходную повозку, чем машину футуристичного вида. Впрочем, магикарт, как называется этот мобиль, был не настолько интересен, чем место, куда мы направлялись. Дом оказался с виду богат на роскошь. Похоже, на земле девушка всегда мечтала о богатстве, что сейчас готова была показать всем, насколько она материально состоятельна. Жаль, только вкуса как такового у нее не было, что удручало. На мероприятие мы прибыли вовремя. Дом уже был полон разнообразных существ, неторопливо гуляющих по просторному залу и разглядывающих товар, выставленный на специальных постаментах. Покупатели откровенно рассматривали скованных по рукам и ногам женщин и мужчин, не спеша попивая разнообразные напитки, разносимые учтивыми лакеями. Я же старалась вовсе не смотреть по сторонам. Происходящее было мне чуждо, и я не планировала использовать свой золотой билет, и тем более объясняться по этому поводу. Но слишком поспешила с выводами, ведь, выискивая взглядом Олесию, я неожиданно увидела девушку, совсем молоденькую, не сказать, чтобы чем-то примечательную по внешности. Но почему-то она привлекла мое внимание. Словно заворожённая, я приблизилась к небольшой круглой тумбе, на которой она стояла, дрожа, словно осиновый лист на ветру. В ее взгляде голубых глаз был страх. Впрочем, как и у всех, кто здесь присутствовал в качестве товара. Но в этой девушке я неожиданно увидела себя. «Лика, купим ее?» — спросил Шейр, но я не ответила. Я и сама не знала, хочу ли я купить эту девушку. Я вообще не понимала, чего хочу. Я просто стояла, как истукан, смотря, как бедняжка нервно перебирает пальцами свое тонкое платье, которое толком ничего не скрывает. «Мне позвать кого-то для оформления сделки?» — спросил мой Эльрин, даже не представляя, что творится у меня внутри. Какой ураган из чувств, в которых я никак не могла разобраться, пока не поняла. Девушка не просто так привлекла меня, не просто так, но объяснить Файну или Шейру не успела. Во взгляде незнакомки что-то изменилось. То ли вопросы моих мужчин спровоцировали таящуюся внутри нее силу, то ли страх достиг точки кипения. Ее глаза поменяли цвет. «Она Райра», — прошептала я, казалось, в полной тишине. Но по факту она появилась лишь после моих слов. Весь дом словно на миг вымер. Жизнь остановилась, посетители замерли. Кажется, кто-то нервно выкрикнул. «На аукционе Райра!» Это стало спусковым крючком, ведь испуганные гости ринулись на выход. «Заблокировать все двери!» Моментально раздался властным голосом приказ, и лакеи, которые только что учтиво разносили напитки, вдруг мгновенно закрыли все выходы из особняка. А хозяйка дома и отдавшая распоряжение замерла на лестнице, окидывая всех присутствующих властным взглядом. «Сначала Райра выберет себе двух рабов, а после... после торги продолжатся», —